Работая со множеством людей разных рас, живущих в деревне, мы многое сделали. Прежде чем я успел заметить, день прошел и наступил закат. Я занимался заготовкой дров и переносил декорации с места на место, когда мое внимание привлекли несколько странных предметов, разбросанных по деревне. Они были похожи на большие блестящие булыжники из обсидиана, но от них исходила какая-то странная энергия. Каждый из этих камней был высотой мне по грудь. Они создавали кольцо вокруг деревни, будто отмечая, где кончается сама деревня и начинается лес. Я спросил у женщину-зверолюдку об этих черных предметах, которые будто защищают деревню. Не хотел бы вас прерывать, но что это такое? А, это? Это одна из чешуек черного дракона. Что, правда? Я не мог поверить своим ушам. В красном свете заходящего солнца все казалось окровавленным. Мне подумалось, что я мог расслышать что-то неправильно, поэтому я подошел поближе и переспросил. «Чёрный дракон? Тот самый из легенд? Этот чёрный дракон?» «Да, тот самый. Давным-давно, после того, как герои прогнали его из Арарио, чёрный дракон полетел на север. Эти чешуйки выпали из его тела, когда он пролетал над долиной». Женщина пересказала мне историю, которую поколениями передавали долгоживущие эльфы. То есть много лет назад легендарное чудовище неслось по небу, и его чешуйки упали в лес? А тебе не казалось странным, что стоящая посреди заполненных монстрами гор деревня мирно существует, и монстры на нее не нападают? Ну, это странно, да, но... На нас с Айс накинулась стая гарпий, но я не видел ни одной с тех пор, как мы оказались в деревне. Это и правда показалось мне странным, но... Все благодаря этой чешуе. Монстры так ее боятся, что обходят стороной. Благодаря черному дракону мы можем мирно существовать. От этих штук исходит аура самого короля драконов, а может, они хранят частичку его силы. Монстры так боятся легендарных монстров, что предпочитают не приближаться к их останкам. Поэтому деревню Эдос не беспокоит атаки монстров. Эта история лишила меня дара речи. Вместе с этим зверолюдка прикрыла глаза и сложила руки вместе, кланяясь черной чешуйке. Наверняка вам кажется странным поклонение монстра. Но мы живем и по сей день не благодаря защите авантюристов или божеств, а благодаря этой чешуе. А еще эта вера подкрепляется страхом. Они боятся того дня, когда легендарный монстр вернется и уничтожит мир. Жители деревни Эдос преклоняются перед монстром, а также живут в страхе перед концом света. Они, как никто другой, знают о мощи дракона, и они боятся того дня, когда эта мощь обрушится на мир. Так сильно, что они могут перед ней не преклоняться. Деревня, построенная на вере в дракона. Нет, не совсем так. Деревня, которая молится дракону, чтобы завтрашний день прошел так же мирно, и чтобы он не стал приносить бедствия на эти земли. Я был поражен, узнав об этой особенности деревни Эдос, место настолько оторванного от остального мира, который мне знаком. Истории о бедствиях, которые рассказал мне бог Гермес, теперь кажутся еще реалистичней. Черный дракон. Интересно, остались ли другие доказательства существования одноглазого дракона в других частях мира? Впрочем, разумеется, настанет день, когда бог-дракон пропадет из этого мира, и нам больше не нужно будет ему поклоняться. А пока... Женщина держала глаза закрытыми, ее руки по-прежнему были сведены вместе, ее лицо стало похоже на устрашающую маску. Неожиданно все прояснилось. Значение трех великих заданий, возложенных на Арарио, желание избавления, которое мир хранит и по сей день. Что ж, этот разговор стал гораздо серьезнее, чем должен быть. Праздник почти готов. Почему бы вам не расслабиться и не присоединиться? А, да, конечно. Женщина посмотрела на меня с улыбкой. Я смог заставить себя кивнуть. Все это время на моем плече покоилось несколько досок, и я, наконец, начал двигаться к тому месту, куда должен был их отнести. Оставив позади милую женщину и доставив доски, я остановился, скользнув взглядом по деревне. Черные чешуйки виднелись тут и там. Когда подготовка почти завершилась, это место стало выглядеть совсем не так, как раньше. Я заметил Айс, когда шел через группу деревенских жителей, закончивших свои обязанности. Она стояла ко мне спиной, по-прежнему одетая как деревенская девушка. Она разглядывала одну из небольших каменных построек. «Айс?» Ее взгляд остался на этой постройке. Она никак не отреагировала, когда я подошел. Под крышей каменного навеса стояла черная чешуйка. На возвышении перед ней было поставлено несколько тарелок с едой и другими подношениями. Должно быть, это алтарь. Выходит, под этим каменным навесом люди молятся вещи, которые защищают их дом. Айс смотрела на чешуйку молча, как и я, наверное, наслышала от деревенских историй этого места и черной чешуе. «Почти как божество. Тебе не кажется?» Страх жителей перед частичками дракона довел их до того, что они делают им подношения. Это похоже на то, как люди относятся к настоящим богам. Я высказал свои наблюдения вслух. И тут... «Эта штука не божество». Ледяной, можно сказать, злой тон голоса пресек мои дальнейшие комментарии. Она по-прежнему на меня не смотрела. Я услышал только низкое ледяное отрицание. Это правда Айс сейчас говорила? Никогда не слышал, чтобы в ее голосе было столько эмоций. Слова застряли в горле. Мое сердце задрожало. Тон ее голоса вызвал во мне настоящий испуг. Как выглядело ее лицо, когда она это произнесла? Время шло, а ответа все не было. «Идем обратно». «Ладно». Айс повернулась ко мне лицом спустя несколько секунд, показавшихся мне вечностью. На ее лице было обычное отстраненное выражение, которое я видел много раз. Это была та самая Айс, которую я знаю, даже ее голос снова стал обычным, она пошла прочь от каменного навеса. А я не мог двинуться. Она остановилась и посмотрела на меня через плечо, сделав несколько шагов. Ноги наконец начали меня слушаться, и я засеменил за ней. Мы шли бок о бок, я смог взглянуть на ее лицо. Оно освещалось заходящим красным солнцем, и я не видел никаких изменений, совершенно никаких. Может, то, что я слышал несколько секунд назад, было только в моем воображении? Ее слова еще звучали в моей памяти, но были ли они произнесены на самом деле? Я так и не набрался смелости, чтобы спросить.